В это время на столе зазвонил телефон. «Черт, 9 еще нет!» — выругался Миша, глянув на часы. «Нам хоть позавтракать перед рабочим днем можно спокойно?» После чего нажал на аппарате кнопку громкой связи. «Да, слушаю». «Чижов, надеюсь, ты не трогал мой зеленый чай?» «Нет, ты ж знаешь, эту гадость пить не могу. Могла бы, кстати, и черного принести. Так что мы тут с Юрием Свет Егоровичем, как настоящие детективы, наслаждаемся кофеем. А настоящие детективы уже расслабились. Понятно. Надо думать, им есть чем идти сегодня к Смолину». Со скрытым ехидством прозвучал голос из телефона. «Ты где?» — насторожился Миша. «Далеко, в лаборатории. А результаты есть?» «Связалась я с вами на свою голову. Просили подождать. Это значит, что раньше обеда я отсюда не выберусь. Ты золото, Анюта. Я тебе куплю пачку твоей зеленой мерзости. Моя зеленая мерзость в 100 раз полезнее обычного черного чая и в 1000 ценнее столичной. Типун тебе на твой злой язык! За это купишь 2 пачки, плюс отдежуришь за меня в ближайшее воскресенье. За что? За то, что я тут всем надоем до смерти, чтобы скорее провели экспертизу. А если нет, то я поехала домой. Не-не-не-не-не, договорились. С нашими экспертами только ты разговаривать можешь. Ну, тот-то же. А пока запоминайте, при Беляевой не было никакого приглашения от издательства «Альбатрос». Ни поддельного, ни настоящего. Это раз. На табличке нет отпечатков. Это 2. В Юрином пузырьке не обнаружено даже следов ментолового масла. Он почти стерилен, если не учитывать, в каком месте Юра его обнаружил. Отпечатков также нет. Это 3. Когда будут результаты вскрытия, позвоню. Пока, мальчики. Миша отключил телефон и спросил. Ну, и что это значит? «Только то, что ты по-прежнему должен мне 500. «По-прежнему спорно, старик, по-прежнему спорно. Пойдем к шефу, отметимся». Выйдя из кабинета, они поднялись на 3-й этаж. «Смолин тоже работает в этом здании?» — спросил Березин. «Иногда здесь, иногда на проспекте Независимости, а иногда черт его разберет». Явно неохотно ответил Миша. «Никогда не знаешь, откуда и куда он тебя выдернет. А вообще, поменьше о нем спрашивай. Странно, что о подразделении F не пронюхали журналисты. И не пронюхают», — с уверенностью ответил Чижов. «Почему?» «Статью за разглашение государственной тайны еще никто не отменял». Ответил с хитрой улыбкой Чижов, после чего заглянул в проем представительной двери с номером 31 и обратился к кому-то невидимому. «Эвридика Сергеевна, шеф, у себя?» «Проходите, Мишенька», — донеслось оттуда. Войдя вслед за Чижовым, Юра увидел обычную приемную, наполненную люминесцентным светом и живыми комнатными цветами. Секретарша Эвридика Сергеевна оказалась вполне добродушной женщиной лет 60, чей безупречный вид наводил на мысль о длинной череде предков-аристократов. «Валерьян Антонович вас примет через несколько секунд. Он сейчас разговаривает по телефону», — сообщила пожилая секретарша, поливая цветы с детской лейки. Потом подняла сухонький пальчик, словно к чему-то прислушивалась. «Все, теперь можете войти». Через двойную дверь они прошли в кабинет, больше похожий на библиотечный запасник. Все свободное пространство было заставлено шкафами, за стеклами которых тускло и солидно поблескивали золотым тиснением корешки книг. Березин почувствовал себя как-то странно. Походы в любые начальственные кабинеты до сих пор никак не способствовали обретению умиротворенного состояния. Подспудная тревога всегда оставалась. Но в этом месте дискомфорта не ощущалось. «Возможно, это из-за книг», — подумал он. Смолин стоял у одного из шкафов и вытаскивал оттуда толстенный фолиант. «Проходите, садитесь», — пригласил он следователей, указывая на удобные стулья за круглым столом, на котором и стояли открытый ноутбук и трубка сотового телефона. Юра с удивлением отметил, что Смолин выглядел так, словно отлично поспал всю ночь и, как добросовестный чиновник, прибыл на службу в безупречном состоянии. «Итак, каковы успехи в деле с Беляевой? Что выяснили?» — спросил Смолин, спустя минуту усевшись вместе с фолиантом за тот же стол. «Пока ничего особенного, Валерьян Антонович», — начал Чижов. «Ждем результатов вскрытия». «А какие у вас соображения по этому делу, Юрий Егорович? Вы человек новый, взгляд у вас посвежее». «У нас действительно пока нет оснований что-либо утверждать. Я вас не прошу ничего утверждать. Просто выскажите то, что думаете». «Хорошо», — выдохнул Березин. «Есть некоторые странности, которые меня настораживают. Нужно сразу сказать, что это дело может развиваться по двум направлениям. Первое, предварительно. Беляева умерла от анафилактического шока, вызванного ее аллергией на эфирные масла. Несчастный случай, скажем так. Второе, кто-то, зная об аллергии Беляевой, убил ее, вызвав приступ острого стеноза гортани. «А вы считаете, что журналистка была убита?» — быстро спросил Смолин. «Мне кажется, да», — ответил Березин. «Что вас заставляет так думать? Я уже упоминал о некоторых странностях, но судить о них без дальнейшего расследования достаточно сложно. Говорите, Беляева в тот вечер приехала в «Альбатрос», но директор издательства утверждает, что не приглашала ее. Однако человек, сопровождавший журналистку, заявил, что приглашение у нее было. Правда, добавил, что не знает, было ли оно подлинным. В любом случае, среди ее вещей приглашения не нашли. Ее имени не было также и в списке гостей. «Продолжайте», — кивнул Смолин. Перед самым происшествием между Беляевой и Разиным, писателем из «Альбатроса», произошел неприятный инцидент. Беляева много писала о его книгах, причем не очень приятные вещи. Более того, она и на вечере отзывалась о нем крайне нелицеприятно. Разин услышал это и чуть не устроил скандал. Во всяком случае, многие стали свидетелями сцены между ними. После этого они не разговаривали, но Беляева вдруг начала задыхаться, потом побежала в уборную. Ее друг, некий Анохин, нашел ее в кабинке, на которой висела табличка «Ремонт». При осмотре места происшествия эта табличка была обнаружена в подсобном помещении. Был также найден аптечный пузырек с нестандартной наклейкой. Надпись «Ментоловое масло» сделано от руки, однако в пузырьке следов такого вещества не обнаружено. «Все очень обстоятельно, Юрий Егорович», — удовлетворенно кивнул Смолин. «И какую предварительную картину вы для себя составили?» «Не очень четкую и достаточно умозрительную. Скажем, первое воздействие аллергена было еще в зале, когда Беляева находилась среди гостей. Она быстро реагирует на него и бросается в уборную. Ей плохо, и она оказывается в первой же кабинке. Кабинке, которая ближе всего к входной двери. В таком состоянии она вряд ли обратила бы внимание на табличку. Табличка же висела на кабинке только для того, чтобы ею не воспользовались другие. Возникает вопрос: почему? Вероятно, в кабинке скрывалось что-то, предназначенное исключительно для Беляевой. Далее, уже там произошло нечто такое, что повлияло на состояние Беляевой. Что именно, этого мы пока не знаем. В любом случае, кто-то должен был снять табличку с двери, спустить воду и уйти незамеченным. К тому же этот пузырек, если там ничего не было, зачем его надписывать? А если было, то почему преступник не взял его с собой? Ведь у него хватило времени убрать табличку и вытащить из сумочки Беляевой приглашение, которое она показывала охранникам, когда входила в здание Альбатроса. И вообще, если кто-то действительно хотел убить Беляеву, то незачем было придумывать весь этот антураж из репертуара Агаты Кристи. Ведь преступнику нужно было заведомо знать об аллергии Беляевой, а она сама, судя по всему, это тщательно скрывала, потом подготовить кабинку, причем без уверенности в том, что она не обратит внимания на табличку «Ремонт», словно это было не так важно. Как в литературе, что ли? Жертва всегда делает именно то, что задумал автор. Так не бывает. Но вы все равно настаиваете на том, что ее убили, — склонил голову Смолин. Да, вероятно, кто-то хотел инсценировать несчастный случай. Но умерла она не так, как это выглядит на первый взгляд. Поясните. Это будет возможно только после вскрытия. «И что бы вы предприняли дальше?» — поинтересовался Смолин. «С учетом всех обстоятельств нужно выяснить, пошла Беляева на презентацию по своей инициативе или ее кто-то туда послал. А если так, то кто и для чего? Во-вторых, проверил бы ближайшее окружение журналистки, особо обратив внимание на ее отношения с Германом Разиным, если таковые и были. Пока все». Смолин некоторое время молчал, барабаня пальцами по столешнице, потом сказал: «Теперь я окончательно убежден, что не ошибся в вас, Юрий Егорович. Изложено последовательно и грамотно. Учитесь, Чижов. Кстати, вы до сих пор не представили мне материалы по происшествию на Партизанском проспекте. И еще помнится по трем делам». — Я представлю, — замялся Чижов, после чего с отчаянием произнес: — Времени же нет совсем, Валерьян Антонович, и так по ночам работаю. — Я тоже работаю, но нахожу время заниматься собой и своими делами, а если говорить о делах, то их у вас меньше не станет. Я уже отправил на ваш компьютер файл с распоряжением продолжать дело Беляевой. — Все. До обеда можете отдыхать, а потом ожидаю удовольствия лицезреть вас за работой.